Глава 10. Утро выходного дня началось еще до рассвета. Нам с Элси предстояло столько сделать, и это без учета заготовок, с которыми вчера провозились до полуночи. Конечно, вдвоем было бы сложно управиться, но Месси Шет любезно отрядила в помощь 4 разносчиков и личного повара. Подозреваю, последнего направили с одной целью – вызнать новые рецепты. А и не жалко, я для себя также открыла тонкости ирнейской кухни. Например, освоила национальное блюдо – тушеного кролика под соусом из сармейских трав. Да, Сармия славилась разнообразием специй, которые поставлялись только в столицу, а уже оттуда растекались по остальным городам. Цена из-за этого завышалась в десятки раз, но это не останавливало гурманов. Товар в лавках не задерживался, отправлялся в дома аристократов и магов, которые могли позволить такие траты. В запасах месс Вира я обнаружила эти редкие специи и оценила по достоинству. «Лэй, позавтракаешь с нами?» Это Энни сунула любопытную мордашку на кухню. «Ты уже 2 дня избегаешь нашего общества». «Да, в день рождения племяшки сложно отказать в такой малости. Буду через 15 минут. Тогда подождем», – просияла девушка. Я же тяжело вздохнула и отправилась переодеваться. Стыдно признаться, но после того случая в гостиной Лера Раша свела на нет контакты с ним. Каким бы мерзавцем тот ни был, а это я влезла в чужую комнату. Наверняка маг узнал о сработавшей защите в ту же минуту и догадался, кто ее нарушил. Потому новых попыток я не предпринимала. Зачем? Маг уже перепрятал тетради или усовершенствовал заклинание. А ведь такое способно захватить воришку или, того хуже, уничтожить на месте. Уже после почитала о разновидностях охранных заклинаний. Меня всего лишь отбросило в сторону, а могла бы увязнуть, как муха в паутине, пока Раш не вернулся бы и не освободил. «Доброе утро, месси Лейлин!» До противного радостный Редстон подскочил с места и принялся ухаживать. Ручку поцеловал, стул пододвинул, подал салфетку. Элси командовала на кухне и не могла оставить ответственный пост, а потому прислуживал за столом один из пришлых разносчиков. Возможно, только благодаря присутствию постороннего человека Лер удержался от проявления чувств или колкостей. Последние изредка проскакивали, а вот поцелуи одним запястьем не ограничивались. Сейчас же соблюдались приличия, и кто бы знал, как я этому радовалась. Одной многозначительной ухмылки хватило, чтобы понять, Раш прекрасно осведомлен, кто наведался в комнату. «Доброе», — сухо ответила на приветствие и ободряюще улыбнулась Энни. Та светилась предвкушением праздника, веселья и обилия подарков. Сегодня ее день, а потому от души поздравила девушку с совершеннолетием. Под конец краткой, но оттого не менее волнительной речи, в столовую вкатили торт с зажженными свечками. «Ах, что это? Как? Что мне делать?» Племяшка захлопала в ладоши и чуть не подпрыгивала на месте. Потом не выдержала и подбежала к трехъярусному произведению кулинарного искусства, чтобы рассмотреть со всех сторон. Торты в Айртане не редкость, как и кремы, сладкие фигурки. Только свечки не додумались вставлять и желание загадывать. Накануне я обсуждала с кондитером нюансы заказа. Лерт Дашти приезжал в поместье и осматривал его лично, делал магический слепок. Сегодня же я поднялась с утра пораньше, чтобы принять доставку и расплатиться. Собственноручно вставила свечи, которые отлили также по индивидуальному эскизу свечные мастера. В итоге торт получился точной копией дома Виру с садом и цветником, башенками и окошками. На пороге стояла фигурка именинницы, какой запомнила ее в первую встречу. «Энни, загадай самое заветное желание, только не произноси вслух, а потом с одного раза задуй свечи. Сумеешь? Желание исполнится», — с удовольствием объяснила правила игры. «Пусть это выдумка, но удивительная и очень приятная. Помню, как в детстве сама дула на свечки и придумывала желания. Конечно, те не сбывались, из тех, что невыполнимые. Но некоторые, о каких по секрету рассказывала маме, исполнялись. Сами же торты – любимое лакомство, которое обожала. Без них не обходился ни один праздник. Пока я предавалась воспоминаниям, Айриен быстренько погасила свечи и сияла от удовольствия, как новогодняя елка. Подозреваю, девушку распирало от желания рассказать о задуманном, но она настроилась хранить тайну до конца. «Что делать со свечками? Они съедобные?» – хищно поинтересовался Редстон. По алчному виду задумка понравилась и ему, а еще Лер был не прочь отведать столь необычно преподнесенное блюдо. «Нет, несъедобные. Свечи предлагаю оставить, чтобы повторить торжественный вынос торта уже перед гостями. Лучше, когда немного стемнеет. Так намного эффектнее будет. Когда Энни задует огоньки, разносчик вытащит их, чтобы никто из гостей случайно не наелся воска. А дальше?» Энни явно представила, какой эффект произведет такой подарок, и теперь дотошно выясняла подробности. «Дальше?» «Лично нарежешь торт на кусочки и раздашь гостям. Сначала близким или тем, кого хотела бы выделить. Потом остальным. Поверь, гости сами выстроятся в очередь». «Да, представляю, как на это отреагирует Малисса. О, месси Шет умрет от зависти. Думаю, нет, уверена, скоро в домах Греля войдут в моду праздничные торты. Ах, как же хочется попробовать кусочек. Не отрежешь ведь? Будет заметно, что кто-то пробовал». Так я и думала, а потому попросила Лерда Дашти приготовить порцию нам на пробу, кивнула разносчику, и тот подставил перед каждым тарелочку с вожделенным тортиком. Энни и Редстон смели угощение в один присест и жадно облизывались на мою тарелку, где оставалась половина кусочка. Я бы поделилась с племяшкой, но тут так не принято. Пришлось стоически уничтожать лакомство под пристальными взглядами. «Месси Лейлин, это в кондитерской Лерда Дашти приготовлено», – уточнил маг. «Той, что на Сатовой улице?» «Нет, на Медовой, 17, как раз на перекрестке с Сатовой. Лерд Дашти недавно открыл лавку. У него уже полно заказчиков. Продукция пользуется спросом, а качество отменное», – от души похвалила мастера. Работу тот выполнил безупречно. «А завтра он проснется знаменитым?» «Нет, наведаюсь сегодня и заключу договор на ежедневную поставку». Раш оказался тем еще сладкоежкой, как и Энни, которая согласно кивнула, одобряя решение постояльца. После завтрака я сослалась на занятость и ушла на кухню. К слову, повар месси Шет знал свое дело, а потому работа спорилась и кипела. Я только проследила за нарезкой салатов и их заправкой, да проконтролировала приготовление начинки для тарталеток. Это еще одно новое веяние, которое скоро появится в домах Гриэля. Ближе к обеду приехали рабочие из оранжерейной лавки, а потому умчалась в сад, чтобы разместить корзины с цветами и показать, где развесить живые гирлянды из розовых и белоснежных розочек. Часть флористических композиций предназначалась для украшения обеденного зала. Я распорядилась расставить небольшие букеты на столе и заполнила ими подоконники и тумбы. Вышло изысканно и нежно. Сочетание белого, розового и зеленого так гармонично вписались в интерьер дома, что казалось, цветы находились тут всегда. «Лей, это сказка, да?» Энни уже надела пышное бело-розовое платье, сделала прическу, а теперь ходила за мной хвостиком и восторгалась каждой мелочью. Девушку умиляли салфетки, подобранные в одной цветовой гамме. Приводили в восторг карточки с именами гостей, выполненные на заказ в магической лавке. Восхищали декоративные светильники, развешанные вдоль садовых дорожек. Радовали дополнительные столы с легкими напитками и закусками, что распорядилось разместить на свежем воздухе. «Нет, но постаралась, чтобы этот день ты запомнила на всю жизнь», улыбнулась, украдкой смахивая набежавшие слезы. «Племяшка не должна понять, что это прощальный подарок. Вряд ли мы увидимся снова, а потому приложила массу усилий и фантазии, чтобы устроить ребенку праздник». «Идем», — поманила Энни в беседку, которая также преобразилась и сверкала магическими гирляндами, свисающими с потолка до самого пола. «Держи», — вручила бархатную коробочку. «Носи в память обо мне». «Защитный амулет? Считаешь, мне угрожает опасность?» — удивилась Айрен. «Ох, какая прелесть!» — тут же спохватилась. «Спасибо, Лей, он замечательный, и цепочка дорогая, с магической застежкой. Мне нравится. Я надену?» «Конечно, давай помогу». Ажурное плетение нежно смотрелось на девичьей шейке, а сам кулон прятался в вырезе платья. Я знала, что племяшка собиралась надеть фамильные драгоценности. Подарок как раз сочетался с серьгами и браслетом, будто бы часть одного комплекта. «Ну вот, отлично. Знаю, ты будущий маг и сумеешь постоять за себя. Однако с этой вещичкой меньше переживаю за одну молодую и беспечную девушку». «Говоришь, как папа», – растрогалась Айрен. «Тот тоже навешивал кучу защитных амулетов мне и маме, а еще строго-настрого наказывал держаться подальше от Леров. Сразу видно, Лерт Вира любил тебя. Жаль, что его нет рядом. Знаешь, где бы ни были, родители присматривают за детьми и после смерти. Думаю, сейчас они радуются вместе с тобой. Сегодня твой день, а потому улыбайся, веселись, проживай каждую минуту. Сохрани ощущение праздника в памяти, чтобы однажды устроить подобный уже собственной дочери». «Спасибо, Лэй!» Девушка кинулась на шею и захлюпала носом. «Я так рада, что ты есть! Ты ведь не бросишь меня?» «Энни, прости, не могу этого обещать. Знаешь, я с самого начала хотела вернуться домой. Обмануть доверие девушки не могла, а потому постаралась ее подготовить». «Так ты не передумала? А как же Лер Раш? Он же так любит! А ты...» Примяшка осеклась, а я поняла, что мы уже не одни. И вряд ли кто-то из слуг заставил бы Айрен замолчать. «Вижу, разговор обо мне вовремя подоспел». Мы чинно расселись по местам, а маг по очереди поцеловал протянутые ручки. Мою ладонь задержал дольше, чем следовало бы. При этом еще и в глаза заглянул, надеясь разглядеть ответ на невысказанный вопрос. А может, опять воздействовал. Кулон снова потеплел. Энни спрашивала, не желаю ли я присутствовать на празднике. Выкрутилась из неловкой ситуации. Переживала, что тебе будет одиноко. Но вы оба знаете традиции, а потому, уверена, ты поймешь. «Половина срока уже пролетела», — согласился Редстон. «Кто бы знал, как жду момента, когда никакие преграды не будут стоять между нами. Больше всего на свете хотел бы заявить о чувствах, о том, что ты только моя, Лэй». Я накрыла второй ладонью руки мужчины. Улыбнулась. Кто бы знал, каких усилий стоило удержать злосчастную улыбку на лице и не выдать истинных эмоций. «Скоро, Редстон, вы обретете то, к чему так стремитесь». «Ага», а сама представила лицо Раша в момент, когда узнает о побеге. Только это позволило сохранить невозмутимость. Энни давно сообразила, что я чего-то не договариваю, но сидела с таким видом, будто ее тут не было. К счастью, вопросов и новой лжи я благополучно избежала. Привлекла жениха к проверке магического освещения сада, сменила тему, а после снова прониклась предпраздничной суетой. Совсем избежать участия в светском мероприятии не получилось. Нелегкая обязанность по встрече гостей легла на мои плечи. Для этого облачилась в закрытое платье графитового цвета, убрала волосы под густую сетку с вкраплениями блестящих камешков. Примерила модную шляпку, которая удивительно подходила образу, и вышла на крыльцо дома. Как раз раздалась трель звонка, оповещающего о прибытии первых гостей. Когда появился Раш, и как получилось, что его наряд сочетался с моим, оставалось только гадать. Не зря, видимо, настоял, чтобы надела злополучное кольцо. Родерик Шет, прибывший с семейством, понимающе хмыкнул, а Месси Шет умудрилась шепнуть, что рада за меня и одобряет выбор. Не поняла, а как же племянник? Нортона аж перекосила при виде мага за моей спиной. Вот и Месси Саванна отреагировала предсказуемо. Взгляд сузился до тонких щелочек, губы презрительно поджаты, и весь вид кричит о смертельной обиде. Ничего, переживет. Вон сколько подружек у Айрен. Настоящий цветник. Хотя колючек среди них тоже хватает. Полагаю, из тех, кто имел виды на перспективного жениха. Отдать должное, время пролетело быстро. Гости, согласно списку приглашенных, прибывали один за другим. Я встречала, справлялась о здоровье и благополучии и провожала в дом. Раш настроил магического вестника, который оглашал каждого прибывшего, стоило тому переступить порог гостиной. А дальше уже Энни в роли хозяйки и виновницы торжества принимала поздравления и подарки. Моя же роль закончилась, как только появился последний гость, Лерт Броуш, и Айрен пригласила высокую публику в обеденный зал. Места за столом были заранее расписаны, за мной тоже, по правую руку от Энни. «Мечтаю о том дне, когда ты снимешь вдовий наряд», прошептал Редстон на прощание. «И таких праздников у нас будет много, а законное место», кивнул на незанятый стул, «никогда не будет пустовать». Многое хотелось высказать Леру, но позволило лишь печальную улыбку и короткое «прощайте».